В нашем сегодняшнем занятии мы рассмотрим одно из божественных имен, данных Иисусу, а именно Сын Божий. Это имя послужило причиной для многочисленных споров и противоречий. Но это имя – любимое всеми, кто верит Священному Писанию. Оно используется в таких случаях, когда требуется подчеркнуть и показать характер отношений между Христом и Богом Отцом. Он называется Сыном или Возлюбленным Сыном в определенные моменты или стадии Его земного воплощения. Так, например, Бог называет Его этим именем перед собравшимся народом во время Его крещения в Иордане, Матфея 3:17. Позднее Он открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых, Римлянам 1:4. Он также был прославлен Богом и посажен как Сын одесную престола Божья, Евреям 1:3. И существует множество других отрывков, в которых Он называется Сыном Божьим. Но Писание также ясно показывает, что Христос является вечным Сыном Божьим, вторым лицом Божьего Триединства. Пророк Исаия говорит о нем как о Сыне, данном народу Израиля, 9:6. И эти слова Исаии написал задолго до земного воплощения Господа Иисуса Христа. В силу этого мы верим, что Христос всегда был Сыном Божьим на протяжении всей вечности. Он был Сыном Божьим до своего рождения в этот мир. Он не стал им просто в результате этого земного рождения. В качестве доказательства позвольте нам привести несколько отрывков из Нового Завета. Христос, будучи на земле, сказал, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Иоанна 5:23. Непочтение по отношению ко Христу вызывает недовольство у Бога Отца. Некоторые люди признают божественность Бога Отца и даже Святого Духа, но никак не Христа, Сына Божьего. Доктор Луис Спери Чейфер говорит в своих заметках по христологии: «Эти сомнения не возникли бы, если бы не произошло земное воплощение Сына. Пророки Ветхого Завета писали о Христе, как о Сыне Божьем до Его воплощения, ибо младенец родился нам, Сын дан нам». Исаии 9:6. В Псалме 2, в стихе 7, о нем говорится следующее: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». В Новом Завете Христос был назван Сыном Божьим людьми, ставшими свидетелями Его чудес, Матфея 14:33. Этим же именем называли Его бесы, сотнику креста, сам сатана во время искушения Иисуса в пустыне и первосвященники Израиля во время суда над ним, Матфея 27:43. Евангелие от Иоанна начинается личным свидетельством Иоанна Крестителя о том, что Христос есть Сын Божий. Сам Христос использует это имя применительно к себе. Иоанна 8:36, 37. Его обвинители подтвердили это перед Пилатом. И, конечно, это имя многократно повторяется в посланиях апостолов в книге Откровения. Религиозным лидерам Израиля следовало бы знать Писание, где говорится о Христе как о вечном Сыне Божьем. Мы видим, что у них было смутное представление об этом, так как во время суда над Иисусом они спросили Его, может ли Он ясно ответить на вопрос, является ли Он действительно Христом Сыном Божьим? Матфея 26:63. Но то, о чем они спрашивали из-за своего невежества. Другие провозглашали открыто, когда воздавали честь Иисусу за Его Слово и Его дела. Сын первородный или первенец. Это имя, данное Иисусу, мы находим в Новом Завете, где Он назван первенцем из мертвых, Колоссянам 1:18. Это имя означает, что Христос был первым человеком, воскресшим из мертвых. Он сам воскресил из мертвых Лазаря и других, но эти воскресшие позднее умерли снова. Их воскресение было временным. Никто до Христа никогда не получал жизнь и бессмертное тело воскресения. Христос – первенец из мертвых. Как заявляет доктор Генри Алфорд в его комментариях к греческому оригиналу Нового Завета, у Марии были другие дети, а Христос был первородным сыном, первенцем в семье. Смотри Евангелие от Луки 2:7. И родила сына своего первенца. Сын единородный. Как заявляет Иоанн в 16 стихе 3 главы своего Евангелия, Христос – Сын Божий единородный, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Та же самая истина раскрывается и в Ветхом Завете, но в Новом Завете о ней говорится больше. Сущность этого имени заключается в том, что Христос – единственный, уникальный в своем роде Сын. Смотрите послание к Римлянам 8:3. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех. Буквальный перевод с греческого означает «один единственный сын». И снова у Иоанна 1:14 мы читаем «И мы видели славу Его, славу Единородного от Отца». Ангел Господень, ангел Иеговы. Мы показали в наших предыдущих занятиях, что Иисус Христос – Сын Божий, существовавший от века, то есть вечности в прошлом, и что Он также Иегова или Ангел Иеговы, часто упоминаемый в ветхозаветной истории. Мы без колебаний утверждаем, что Ангел Господень – это Сын Божий, второе лицо Божьей Троицы. В подтверждение приведем три различных доказательства, заимствованные из труда доктора Джона Волворда по христологии. Первое. Ангел Господень отождествляется самим Иеговой в многочисленных отрывках из Ветхого Завета. Когда ангел говорил с Агарью, он отождествлял себя с Иеговой, Бытие 16:7-13. Также во время принесения в жертву Исаака ангел Господень, ангел Иеговы, остановил руку Авраама и дал ему для заместительной жертвы Агнца, Бытие 22 глава. Иногда в Писании упоминается ангел Божий. Оба эти имени встречаются в книге Судей 13:9-20, когда предвоплощенный Христос явился жене Маноя, чтобы объявить ей о рождении Самсона. Второе. Ангел Господень или ангел Иеговы показан также как лицо, отличное от самого Иеговы, как член Божьей Троицы. В книге Бытие упоминается, что Господь небо пошлет ангела своего. Моисей говорит о том, что Господь Иегова послал ангела, чтобы вывести народ Израиля из египетского плена. Чисел 20:16. Мы знаем, что этим ангелом был ангел Господень. В книге Захарии 1:12-13 это звучит совершенно ясно. «И отвечал ангел Господень и сказал, так говорит Господь Саваоф». И мы можем назвать много других отрывков в Писании, где подтверждается божество ангела Господня и где можно увидеть указание, что ангел Господень – это Христос. Третье. Мы попытались привести вам прежде доказательство того, что ангел Господень – это Христос, второе лицо Божьей Троицы. Сейчас мы хотим добавить, что этот факт совершенно очевиден. Христос – единственный член Божьего Триединства, видимый для людей. И поэтому только Он один мог являться в видимом облике различным людям, упоминаемым в Ветхом Завете. Он – полное видимое явление Божества. Логически, только Он – единственный член Божьей Троицы, обладающий видимой формой, единственный, наделенный видимым, осязаемым телом, мог был быть тем Богом, который являл себя воочию в Ветхом и Новом Заветах. Вследствие этого мы без каких бы то ни было колебаний заявляем, что Христос, Сын Божий Нового Завета, является и Иеговой, и ангелом Господним Ветхого Завета.